в высшей степени странным было бы то, если бы именно сейчас начали потрясать устои армии. Ничто сейчас не является таким важным для Сталина, как безусловная надежность Красной армии. Похоже, что именно так думал и сам генсек. Но для безусловной надежности стал именно потрясать устои армии. Тем более, что сигналы об оппозиции, заговоре среди генералитета начали поступать сразу из многих источников. Вначале от Ежова поступила записка с материалами РОВСа, белоэмигрантской организации «Русский общевоинский союз» из Парижа, где утверждалось, что в СССР группой высших командиров готовится государственный переворот. В этом документе, который был, вероятнее всего, фальшивкой или, в лучшем случае, выдумкой белоэмигранта, утверждалось, что во главе заговора стоит маршал Тухачевский. Сталин передал записку Орджоникидзе и Ворошилову с резолюцией «Прошу ознакомиться». Следов реакции его соратников на документе обнаружить не удалось. Скорее всего, откровенно бредовый характер записки не произвел впечатления на читавших, даже на Сталина, чрезвычайно мнительного и подозрительного человека. Следует при этом еще раз подчеркнуть, что Сталин всегда очень полагался на бумагу, на заведенное дело, на доклады органов НКВД. Сделаем еще одно отступление и приведем такой пример. Рыбин, работавший в 30-е годы в одном из отделов НКВД, а затем и в охране вождя, рассказывал мне, что когда Сталину устно доложили о связях Михаила Кольцова с иностранными разведками, он этой информации вначале не придал должного значения. В памяти у генсека еще была свежа недавняя беседа с писателем, который произвел на него неплохое впечатление. Но когда через месяц, кому-то это, очевидно, было очень нужно, на стол генсека положили папку с доносом, двумя свидетельствами близко знавших Кольцова лиц, Сталин велел дать ход этому сфабрикованному делу. Он даже в мыслях не допускал, что в письменных докладах его могут обманывать, вводить в заблуждение. Сталин полагал, что как вождь на это имеет право только он. Кстати, эту особенность генсека, безусловно, верить бумаге, весьма активно использовал Ежов, а позже и Берия. Доносы, сообщения, доклады нередко просто фантастические, находили в лице Сталина весьма благодатную почву, буквально завораживали его сознание. Доведенная до абсурда подозрительность выражалась, например, и в том, что он никогда полностью не доверял людям из своего окружения, родственникам, ближайшим помощникам. Об исключительной мнительности Сталина мне рассказывали многие работники, хорошо знавшие его в пору личного триумфа. Как мне говорил Шлепин, генсек требовал от Берии особой проверки людей, охранявших его. И Берия играл на этом. Периодически он находил в окружении Сталина шпиона или террориста. Например, однажды Берия приказал арестовать уборщика Федосеева и его жену за подготовку теракта. В комнаты Сталина без его вызова никто не смел входить, кроме Берии. При уборке помещений менялись люди, наблюдавшие за работой обслуги. Даже гардины на окнах были подрезаны на полметра от пола, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не спрятался.